Глава 34. По оценкам Холта, вниз по холму к ним устремилось около 30 врагов. «Они приближаются и с этой стороны», — сказала Ивенлин позади. Обернувшись, Холт увидел, что с противоположного холма спускается примерно такое же количество всадников. Они расходятся полукругом, прежде чем встретиться с аридийскими воинами. Холт снова посмотрел вперед. Пару секунд они с Джиланом рассчитывали скорость всадников. Потом Холт сказал «пора», и они согласованными слаженными движениями натянули тетиву и выстрелили раз, другой, третий, четвертый, каждый раз целясь чуть ниже с учетом сокращающегося расстояния. После этого смертельного града стрел Ивенлин скомандовала 50 метров сзади». Лучники мгновенно развернулись на 180 градусов и послали такой же град стрел на туалагов с противоположной стороны. С полдюжины лошадей спереди уже беспорядочно метались без всадников, которые безвольными тюками валялись на песке. К ним вскоре присоединились еще 5 всадников сзади. Остальные подобрались уже слишком близко к стене из щитов, чтобы их обстреливать из лука. Ивенлин в очередной раз подивилась точности рейнджеров. Всего лишь за несколько секунд из строя выведено 11 врагов. С такой скоростью потерь долго не продержится ни один отряд. Теперь настал черед воинов, выстроившихся стеной и державших перед собой щиты. Но в лобовую атаку бросились далеко не все лошади. Несмотря на приказы подхлёстывающих их всадников, животные пугались сверкающих на солнце острых наконечников копий и в последнее мгновение сворачивали в сторону. Всадники теряли ориентировку, сталкивались с другими и спрыгивали на землю, вынужденные сражаться пешими, что против вооруженных длинными копьями и прочными щитами аридийцев было им явно не на руку. Сражение перерастало в беспорядочную рукопашную схватку. Кривые сабли со свистом рассекали воздух, находя себе очередных жертв. Потери были с обеих сторон. Раненые с криком падали, а потом громко стонали, когда их товарищи и враги устремлялись друг на друга прямо по их телам. Прищурив глаза, Хорос внимательно следил за стеной из щитов, высматривая первое слабое место, через которое могли бы прорваться туалаги. Вот аридийский воин слева от него оступился и тут же упал, подкошенный ударом туалага, который мгновенно втиснулся в промежуток, рубя саблей направо и налево и расширяя проход для своих товарищей. Защитники отступали, оборона слабела. Хорос задержал дыхание и повернулся к 4 ожидавшим его приказа воинам. Но прежде чем он успел что-то сказать, вперед выскочил Свенгал, размахивая над головой своим огромным топором. Хорос понял, что сейчас только помешает скандианцу, чуть-чуть расслабился и взмахом руки приказал воинам стоять на месте. Топор Свенгала обрушился на прорвавших строй, словно таран туалагов. Затем скандианец оттолкнул их щитом, и, несмотря на натиск сзади, туалаги остановились, потеряли равновесие и зашатались. Прежде чем они успели прийти в себя, широкоплечий скандианец начал размахивать своим топором слева направо. Через пару мгновений строй был восстановлен, и Свенгал вернулся на свою позицию возле ожидающего его хода. «Дай знать, когда потребуется помощь», — сказал молодой воин. Свенгал посмотрел на него с опасным блеском в глазах. «Это вряд ли», — отрезал он и тут же бросился в другую сторону, где сквозь слабое место в обороне в очередной раз попытались пробраться туалаги. Оттолкнув атакующих, скандианец начал теснить их, шагая прямо по упавшим врагам. На этот раз Хорос не стал дожидаться ничьей команды. Он заметил место, где могла образоваться брешь, и направил туда 4 выстроившихся клином солдат. И сразу один из туалагов упал со стрелой в груди. Хорос с солдатами набросились на остальных. Сейчас было не до эффектных приемов. Простой взмах, выпад, отражение, рубящий удар. удар, отражение щитом, снова выпад и снова удар. На стороне Хороса были природная ловкость и превосходная подготовка, благодаря которым он с невероятными скоростью и силой ударял одного туалага за другим, заставляя их пятиться в панике. А нападающих тем временем действительно охватила настоящая паника, и они начали отступать сначала по одному и по двое, затем более крупными группами. Туалаги находили своих лошадей, вскакивали в седло и устремлялись вверх по холму под торжествующие крики и улюлюканье обороняющихся. Джилан поднял лук и вопросительно посмотрел на Хороса, который покачал головой. «Побереги стрелы, они потребуются нам позже». «Не скажу, чтобы идея стрелять врагу в спину мне нравилась», — согласился Джилан и положил стрелу в колчан. К ним подошел Селитен, вытирая свой меч. Его белая рубаха была порвана и перепачкана кровью. «Ну что ж, это им будет урок. Вы двое стреляли хорошо», — признал он, кивнув рейнджерам. На самом деле Селитен считал, что эти двое оказались просто великолепными лучниками, сразив стольких врагов и прорядив строй нападающих еще до их подхода. «Сомневаюсь, что они еще раз решатся на лобовую атаку», — усмехнулся Холт, и Вакир согласно кивнул, показав рукой на вершину холма, с которой за ними наблюдали трое всадников, выкрикивающих оскорбления отступавшим воинам. Самый высокий из троих даже приподнялся в седле и стегнул хлыстом одного из своих незадачливых соплеменников. «Если меня не подводит зрение, то это Юсал Макали», — сообщил Селитен. «Один из самых способных вождей. Очень хитрый, очень жестокий и далеко не дурак. Он видел, чего ему стоила лобовая атака. Подождем, что он задумает теперь». «Нам она тоже стоила дорого», — тихо сказал Джилан, кивая туда, где аридийские воины перевязывали раны своим товарищам. Потери были значительными. Пусть туалаги и потеряли много своих людей при атаке, но при этом оставили лежать мертвыми по меньшей мере 10 аридийцев. К рейнджерам подошли Свенгл с Хоросом. Оба они очищали свое оружие, как и Селитен. Лицо Свенгала было багровым от ярости, глаза бешено вращались. «Чего они ждут?» — выпалил он громче, чем того требовал случай. «Почему не продолжают?» «Успокойся, Свенгал», — предупредил его Холт, понимая, что в любую секунду скандианца может охватить боевой раж берсерка. «Они, скорее всего, не будут атаковать. Уж слишком много ты им нанес потерь». «И ты тоже молодец, Хорос», — добавил он, признавая мастерство молодого воина. Хорос кивнул, вкладывая очищенный меч в ножны. «Как ты думаешь, как они поступят теперь?» — спросил он. Прежде чем ответить, старый рейнджер, прищурившись, посмотрел на палящее солнце, висевшее уже почти прямо над их головами. «Я думаю, они подождут, пока жара и жажда закончат дело за них». Так бы на их месте поступил я. Холт оказался прав. Остаток дня прошел спокойно, без атак. Вместо этого туалаги выжидали, пока орлуинцы и их товарищи аридийцы изнемогали от жары под палящими лучами солнца. Воды в запасе оставалось совсем мало. Ранее Селитен надеялся, что они к этому вечеру дойдут до колодца в Хорабаш, и поэтому немного ослабил требования к экономии воды. Теперь же воды оставалось не более чем на двое суток, и то при самом аккуратном ее использовании. Туалаги, конечно же, послали гонцов за водой, и им оставалось только спокойно наблюдать за небольшим лагерем, раскинувшимся в ложбинке. Зная на своем горьком опыте о мастерстве двух лучников, они держались подальше, за гребнем холма, но время от времени показывались, когда часовые сменяли друг друга. Холт не сомневался, что их низкие палатки разбиты как раз за гребнем. При наступлении темноты Селитен приказал уплотниться, чтобы его люди могли спать по очереди. По крайней мере, так он планировал. Но его планы нарушили быстрые и дерзкие ночные атаки. Каждый раз туалагов было не более дюжины, но они подбирались к лагерю тайком и вдруг оказывались в броске камня от него, громко вопя и улюлюкая. Налетев на стену из щитов, они кого-нибудь ранили или убивали, теряли одного-двух своих воинов и быстро отступали, унося раненых с собой. Такие набеги преследовали лишь одну цель — отвлечь внимание и не дать обороняющимся восстановить силы, и из-за этого приходилось забыть об отдыхе. Даже если атаки были ложными, все равно их нужно было отражать, ведь никто, даже Холт, не знал, не станет ли атака в следующий раз настоящей. В результате никто из эридийцев так и не выспался, и всю беспокойную ночь они провели в ожидании очередного шумного набега. При первых проблесках зари Холт поднял воспаленные, покрасневшие глаза к гребню холма. Время от времени там наблюдалось какое-то шевеление, но никакой заметной цели не показывалось. В первой крупной атаке аридийцы потеряли 4 человек, и еще 2 скончались ночью от полученных ран. Остальным раненым требовалась вода, которой становилось все меньше. Селитен с сожалением приказал заботившимся о своих товарищах воинам сократить расходы бесценной влаги. Это было нелегкое решение. В пустыне вода — единственная радость и единственный источник жизни. Он как раз осматривал раненых, когда его позвал Холт, показывая на развивающийся над гребнем холма белый флаг. Они хотят переговоров. Высокий всадник, в котором Селитен признал Юсала Макали, проскакал вниз по холму в сопровождении другого всадника с белым флагом. Селитен прошел сквозь строй аридийцев в сопровождении несшего такой же белый флаг Холта, и они вместе двинулись навстречу переговорщикам. «Юсал знает, что я уважаю флаг перемирия, но сам он может нарушить перемирие в любой удобный для него момент», — с горечью сказал Селитен. «Жаль, что я не могу приказать тебе подстрелить его, как только он подъедет к нам поближе». «Да, это не составило бы мне труда, но так делу не поможешь», — пожал плечами Холт. «Мы по-прежнему останемся в ловушке, да и другого случая переговорить больше не представится». Они остановились в метрах в 10 от двоих противников. Юсал спешился и подошел к ним. Ростом он превосходил любого, выше Холта на целую голову и Селитена на несколько сантиметров. Облачен он был в белые просторные одежды и в белую же хифию. Как видно, белый цвет пользовался популярностью в жаркой пустыне. Но в отличие от Селитена, в одеждах Юсала помимо белого были голубые вставки. Да и концы хифии не были подвязаны, как у аридийцев, а свободно свисали по бокам. Нижнюю часть его лица скрывала темно-синяя, похожая на маску повязка. Холт слышал, как аридийцы называли своих врагов «забытыми богом» или «всадниками под синими повязками», и теперь понял, почему. Кожа Юсала, по крайней мере та, что была ничем не прикрыта, была темно-коричневой, словно закопченная от многолетнего пребывания на солнце под жарким пустынным ветром. Нос с горбинкой под повязкой выдавался вперед, словно клюв хищной птицы. Массивные кустистые брови нависали над глубоко посаженными темно-карими, почти черными глазами. Холт мог поклясться, что без труда узнает этого человека в толпе. Уж слишком холодным и безжалостным блеском сверкали его глаза. В них не было ни малейшей тени милосердия. Глаза прирожденного убийцы. — Значит, Вакир Селельтен, ты преследуешь меня, — произнес Юсал приглушенным из-за повязки голосом. Но голос его казался таким же недружелюбным, как и глаза. «Вот какой у них обмен любезностями», — подумал Холт. Селитен и вовсе перешел прямо к делу. «Ты убил 20 моих человек и удерживаешь моего пленника. Мы хотим его вернуть». Юсал презрительно пожал плечами. «Иди забери его», — надменно предложил он и после непродолжительного молчания добавил. «У тебя плохое положение, Селейльтен. Ты окружен, нас больше, и у тебя заканчивается вода». Последнее предложение, конечно же, было догадкой. Юсал не мог знать, сколько воды осталось у Селейльтена, а тот не собирался ему докладывать об этом. «У нас достаточно воды», — сказал Эридиец уверенным тоном, и снова Юсал презрительно пожал плечами. Слова Селейльтена для него ничего не значили. «Как скажешь», — усмехнулся он. «Рано или поздно она все равно закончится, а я могу послать за ней в любое время. Я могу подождать, пока вас убьют жара и жажда. Ты не можешь», — и окинул взглядом окружавшие их со всех сторон холмы. «Можешь нападать на нас, если хочешь. Если готов атаковать вверх по холму врага, превосходящего тебя по численности в 4 раза. Ты прекрасно знаешь, чем закончится такая атака». «У нас есть чем вас удивить», — сказал Холт, и Юсал перевел взгляд на старого рейнджера. Холт понял, что такой пристальный взгляд и сопровождавшее его молчание призваны вывести его из себя. «И один из тех прекрасных лучников, верно?» — спросил Юсал. «Но, несмотря на все твое мастерство, в ближнем бою все решает численность». «Ты первым предложил переговоры», — сказал Селейльтен. «Ты что, хотел просто рассказать нам, насколько безнадежно наше положение? Или тебе есть еще что сказать?» Он старался произносить слова тем же презрительным тоном, что и Туалак. Юсал перевел взгляд на Эридийца. «Сдавайтесь», — отрезал он. Селейльтен ответил на такое предложение ухмылкой. «Чтобы вы потом перебили нас так, как вам будет удобно!» «Ты дорого стоишь, Селейльтен», — покачал головой вождь Туалагов. «За тебя можно потребовать большой выкуп. Было бы глупо тебя убивать. Я также уверен, что найдутся люди, готовые заплатить за чужеземцев. Поэтому я и оставляю в живых того скандианца. Почему я должен поступить по-другому с вами?» Селейльтен задумчиво помолчал. Туалаги чаще всего руководствовались жадностью, и он был склонен верить Юсалу. Пока Селейльтен размышлял, Юсал предложил иной вариант. «Или оставайтесь и умирайте здесь. Это всего лишь вопрос времени. Когда вы ослабнете, нам не составит труда отобрать у вас оружие. Но если вы заставите нас долго ждать, то, возможно, я уже не буду столь благосклонен». С этими словами Юсал отвернулся, словно его нисколько не заботило решение Селейльтена. Вакир взял Холта за рукав и отвел его на несколько шагов в сторону. «Ради денег туалаги готовы пойти на что угодно. По крайней мере, у нас будет шанс. Туалаг прав. Чем дольше мы будем сидеть и ждать, тем меньше у нас останется сил сопротивляться. В конце концов, мы окончательно ослабнем и сдадимся». Холт обдумал сложившееся положение. Они с Джилланом могли бы покинуть лагерь под покровом темноты, но он ничего не мог обещать Селейльтену. Пусть они и мастера скрытного передвижения, но в этой местности слишком мало укрытий, и к тому же за ними следят десятки глаз. Даже если им удастся незамеченными миновать дозорных, что тогда? Им придется идти пешком в пустыне, а до населенных мест много десятков километров. Когда они доберутся до Марарока, Селейльтен с его воинами уже будут мертвы, как Ивенлин, Хорос и Свенгал. Если же сдаться сейчас, то можно сохранить силы, которые им понадобятся, когда появится шанс сбежать из плена. Лучше сдаться сейчас, чем потом, мучаясь от жажды и едва не сходя с ума от жары. — Ну что ж, — кивнул старый рейнджер, — давайте обсудим условия.